Очнулся я уже сидячи в каменном мешке. Хоть прежде я никогда не видел тюрьмы, тем более изнутри, но сразу понял, что это она. Ну, а как иначе? Холодные некрашенные стены, каменный пол, под потолком крохотное оконце, благодаря которому можно было разглядеть, где я, а еще толстая дверь без засова. Хотя что это я, засов, конечно, был, но с другой стороны. Только я никак не мог понять, за что сюда попал. Неужто из-за трех медиков? Ну, так то мои медики, я их не крал. Так за что же меня схватили и упрятали в темницу? Ничего дурного ведь не сделал. Пальцы ног совсем закоченели, я их поджал, затем разжал, чтоб хоть как-то согреть, а потом сообразил. Башмаки, где они? Наскоро ощупал себя, ни единой монетки не оставили, забрали и обувку, и шапку, и сумму. Портки да рубаха, вот и все. Меньше, чем было, когда я пришел в этот город. Я встал и начал ходить туда-сюда, чтоб немного согреться, а заодно обдумать, за что же меня схватили. Три медика? Ну нет, слишком мало, к тому же я их даже не коснулся. Склад торговца? Меня там никто не видел. Наверное, это ошибка. Поймали не того. Но я тут же посмеялся над этой глупостью. Как же ошибка? Видать, госпожа Бриэль, как только я пришел, послала кого-то за стражниками, потому и стояла возле двери, ждала их, а как только они появились, так сразу принялась кричать и вопить. И задумала она это заранее. Но что она сможет сказать? Я ее не трогал, соседи подтвердят, что я жил у нее пару недель до того. Не станут же мне рубить ухо по пустому навету, хотя она кричала что-то про снасильничать. А что рубит им? Неужто кто-то поверит, что я возжелал эту старуху? Быть того не может. Кто в здравом уме позарится на нее? Три шага в одну сторону, три шага в другую. А ведь воробей меня предупреждал. Сказал про каких-то недругов, сказал, чтоб я уходил из города, а я не послушался. Но откуда он мог знать про недобрый замысел госпожи Бриэль? Вряд ли она разболтала о нем подружкам. Три шага туда, три шага сюда, и снова меня обдурили. Снова. Неужто я глупее умалишенной старухи? Почему всякий хочет меня обмануть? Почему отчим жил в деревне спокойно, и никто не зарился на его добро, а стоило ему помереть, так слетелось воронье? Почему, едва я вошел в город, меня обокрали? Я же не прошу милостыню, и подачки мне не нужны. Я не чураюсь работы и грязи, довольно лишь честного отношения. Поработал, получил плату, заплатил за кров, спокойно спишь. Разве это так трудно? Три шага. Хранители корней говорят, что древо сферы справедливо. Кто изрядно трудится, тому всегда воздастся. На бесплодной почве не растет пшеница. Мол, все наши усилия, страдания и труды не проходят бесследно. Мы засеиваем поля и получаем урожай, мы работаем и получаем плату. Всякий наш поступок, дурной он или хороший, принесет свои плоды. Из семечка яблони не прорастет дуб, так и из дурных дел не прорастет что-то доброе. Всяк получит свое воздаяние. Я ходил кругами, пока не устал. Никто не пришел меня проведать или спросить, правда ли я сотворил что-то плохое. Никто не давал ни воды, ни хлеба. Я сам не заметил, как уснул. Проснулся от холода и снова начал ходить. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я услыхал бряцание ключей. Дверь распахнулась, и тюремщик велел выходить. Я не обрадовался его появлению, а испугался. Вдруг меня будут расспрашивать под пытками, но тюремщик даже не стал вязать руки, а лишь подтолкнул к лестнице, ведущей наверх. Наверх, это же хорошо, может, они разобрались и решили меня выпустить. Я не знал, кто эти они, но ведь наверняка существуют люди, которые должны этим заниматься. Кто-то же выслушивает всякие наветы и проверяет, правдивы ли они. Вскоре меня и впрямь вывели на улицу. Я сощурился, толком ничего не видя из-за яркого солнечного света, ослепившего меня, но тут же получил удар в спину. Видать, они хотели, чтоб я шел дальше. И я шел, протирая глаза и пытаясь разглядеть хоть что-то. Знакомые улицы, вон и площадь. Видать, нынче ярмарочный день, столько людей вокруг. Кричат латошники, расхваливая свой товар. Смеются над забавным карликом дети. А вон и помост с двумя стражниками. Я вытер набежавшие от солнца слезы и четко увидел, где я. На веселой площади. Там, где наказывают преступников, где рубят уши воришкам и вешают убийц. Я остановился, и снова меня сильно толкнули в спину. «Иди давай». Меня привели к самому помосту и заставили подняться. Я оглянулся. Вокруг столько незнакомых лиц, и все смотрят на меня с любопытством. Сердце мое колотилось быстро-быстро. Что же со мной будет? За что меня сюда? Мужчина в строгом одеянии развернул свиток бумаги и громко сказал. По решению суда города Сентимар некий Лиар из простого люда признан виновным в совершении множества дурных деяний, а именно, глава 16. По решению суда города Сентимар некий Лиар из простого люда признан виновным в совершении множества дурных деяний, а именно, Лиар со сладострастными намерениями и злым умыслом посягнул на почтенную вдову по имени Бриэль, преследуя ее целомудрие, невзирая на доброту вышеупомянутой вдовы, что приютила его. Он также возжаждал ее богатств и намеревался обокрасть ее дом. Да ужаснутся все, кто слышит, что сей преступник самовольно выдал себя за золотаря без должного разрешения и принадлежности к таковому цеху. Лиар презирает священные правила ремесленников, потому оскверняет труд честных мастеровых. А еще Лиар, коварный в своей сущности, учинил злонамеренное колдовство, приманив крыс к складу с шерстью, чем учинил немалый ущерб. Исходя из всего вышесказанного, суд города Сентимар нашел Лиара виновным во всех трех преступлениях, за что приговорил его к 50 плетям. Приговор будет приведен к исполнению немедленно. «Нет, это неправда», — закричал я, — «они лгут». Но стражники уже схватили меня и поволокли к столбу. Там ловко обвязали запястья веревкой, которая удерживала меня на месте и не давала упасть. «Это ложь, я не виновен». «Нет, я не хочу». Я попытался вывернуться, чтоб посмотреть на палача, но путы были слишком коротки. Глянул вокруг и увидел лишь довольные лица горожан. Им было весело. Для них я всего лишь развлечение вроде ряженого карлика. Лишь несколько испуганных юных девиц, но и те не сводили с меня любопытных взглядов. Я дергался, пытаясь вырваться. Мои члены сводило от ужаса в ожидании первого удара. Как это будет? Насколько больно? Нет, не хочу. Я же не виноват. Почему они не начинают? Почему так тянут? Может, сейчас кто-то придет и скажет, что это ошибка. Есть же бургомистр. Он же, наверное, умный. Бывают же помилования. Вдруг я увидел знакомца неподалеку от помоста. Он смотрел на меня с жалостью, потом кивнул, отвернулся и ушел. Воробей. Тут на меня обрушился первый удар. На миг показалось, что это совсем и не больно, но едва плеть оторвалась от меня, как спину ожгло нестерпимым жаром. Чудилось, что там, позади, не узенький кровавый след, а огромная рана от затылка до поясницы, словно с меня содрали всю кожу. Второй удар был еще больнее, как будто по открытому мясу. Я завопил во весь голос, и люди вокруг отозвались восторженными криками. 3. Донесся до меня чей-то холодный голос. Новый удар. Он проломил мои кости и добрался до самого нутра. Я обмяк, повиснув на веревке. 4. Сердце колотилось так быстро, словно хотела выскочить из терзаемого тела. Я все еще вопил, но воздуха не хватало, дышать больно. Я с трудом протолкнул глоток воздуха внутрь себя, но следующий удар выбил его из моей груди. Морика, удар. Я выгнулся от боли и забыл напрочь все слова на свете. Миг меж падениями плети. Он настолько краток и потому бесценен. Я снова ухватился за заветные слова, пока мой разум не помутился. Морика мне и, удар. Нет ничего, кроме боли. Есть только она. 7. Я стискиваю зубы до скрежета и хруста. Надо вспомнить слова, иначе. Удар. Вот бы провалиться в беспамятство. Я с размаху бьюсь лбом о столб, но увы. 8. Плеть хлещет уже не по коже или мясу, она полосует меня на куски, раздирает внутренности и рвет саму душу. Море камней и. Палач почему-то медлит с новым ударом, и я судорожно вспоминаю все отчимовы слова, держусь за них так крепко, как только могу. 9. Но я уже выскользнул из собственного тела. Теперь я видел, как палач медленно заносит плеть и как резко опускает, как ее кончик обвивает меня и впивается в бок, раздирая его в клочья, как разлетаются брызги моей крови, а люди внизу промакивают в ней обрывки ткани, как судорожно дергается мое тело при ударе, как натягивается впившаяся в запястье веревка, сдирая кожу. Удары следуют один за другим, размеренно, неотвратимо и страшно. Я же не выживу. Никто не выдержит столько. Значит, меня приговорили не к плетям, а к смерти. Вокруг толпились люди. Мужчины, женщины, дети. И все смотрели на то, как я умирал. Им было весело. Всякий раз, когда плеть вырывала кусок моей плоти, они радостно кричали. Каков умелец этот палач. Как ловко он управляется с хлыстом. Захочет, едва погладит кожу, а захочет, располосует надвое. И кому какое дело до страданий жертвы, он же преступник. Все слышали приговор. 50, сказал один из стражников. Последний удар опустился на изорванные в мясо плечи. Палач устало опустил плеть, покрутил измученной рукой, вытер пот и брызги крови с лица. Его тяжелый труд окончен, и теперь он может пойти домой, чтобы поесть и отдохнуть. К помосту начали стекаться люди. Они все хотели заполучить кровь казненного, я тоже слыхал, будто она помогает от кожных хворей. Ведь все же хотят, чтобы их лица были гладкими и чистыми. Когда с досок всю кровь стерли, кто-то закричал, чтоб меня отвязали и дали собрать кровь прямо с тела. Стражник поднял копье и сказал, что так делать нельзя. Преступник должен провисеть до заката, и лишь потом его отвяжут. Если бы у меня тут были родичи, они могли бы сунуть мзду стражникам и забрать тело сразу после порки. Так часто делалось, но я был один. Понемногу толпа расходилась, чего глазеть на неподвижное истерзанное тело. Только мальчишки кружили рядом, подбегали к помосту вплотную и пытались угадать, мертв я или жив. Да сдох он, вон, даже не дергается, и глаза закрыты, утверждал один. И что, глаза закрыты, не соглашался второй. Ты когда спишь, тоже с закрытыми глазами, угу. Когда меня отец порит, я потом всю ночь уснуть не могу, а он взял и уснул. Так дышит же, вон, видно, что дышит, помер, помер. А ты дурак, сам слеподырый межеумок. Запекшиеся потеки крови выглядели так, словно мне на спину накинули темно-красный короткий плащ, и выглядело это совсем не страшно. Попросту не верилось, что это плоть живого человека. Я не хотел возвращаться туда. Я сбежал еще на 10-м ударе, и каково там сейчас, после 50, знать не хотелось, но вернуться надо. Почему-то я чувствовал, что связь души с телом истончается с каждым мигом и вскоре исчезнет вовсе. Тогда я и умру. Вдох, и мучительная боль пронизала меня с головы до ног. Я выгнулся дугой в беззвучном крике. Горло охрипло от криков и могло лишь едва слышно сипеть. Я ж говорил, живой он. Хотелось убить себя, чтобы больше не чувствовать этой боли. Или снова сбежать из тела. Пусть оно уже подохнет. Зачем растягивать страдания? Я начал было говорить заветные слова, но остановился. А почему умирать должен я? Это ведь не моя вина. Да, я зря взялся за работу золотарей, но госпожа Бриэлли торговец шерстью. Почему они должны остаться в живых после того, как оклеветали меня? Почему я должен умереть, а они жить? Это ведь нечестно, не по заветам древа сферы. Я сжал пересохшие губы и попытался наскрести хоть немного слюны. Горела спина, горели плечи, горело нутро и горел мой рот, будто я не пил целый месяц. Боль она не ушла, но ее можно было вытерпеть, ведь плеть больше не секла мое тело. Воды, просипел я, только никто меня не услышал. Мальчишки все еще бронились меж собой, стражники стояли поодаль и обсуждали смазливую бабенку, прошедшую мимо них. Воды. Солнце сегодня катилось по небу невыносимо медленно. Время от времени я разнимал слипшиеся ресницы и смотрел, долго ли до заката. И всякий раз казалось, что долго. Иногда я впадал в беспамятство. Видимо, потому я не заметил, как к столбу подошли стражники и обрезали веревку, лишь резко вспыхнувшая боль от падения заставила меня очнуться. «Глянь, еще живой, и куда его?» — спросил один стражник. «Куда? Пусть лежит, коли за ночь помрет, так с утра могильщики подберут». Они ушли, а я остался лежать, пытаясь пошевелить пальцами. Рук я вовсе не чувствовал, будто их отрезали. Глазами вижу, что целые, а сам их не слышу и двинуть не могу. Вечером на веселой площади делать было нечего, и людей тут почти не осталось. Я лежал и думал лишь о том, как бы напиться воды и оживут ли руки. Но жажда мучила сильнее, чем страх остаться калекой. Воды, снова выдохнул я из последних сил. Воды. И вдруг мне на лицо полилась холодная свежая вода. Я повернул голову и принялся глотать ее, захлебываясь и задыхаясь от невиданного прежде удовольствия. Какое, оказывается, счастье, просто пить. Вскоре поток иссяк, хотя я выпил немало, хотелось еще и еще, может из-за ледяной воды или еще почему, но мне стало холодно, невыносимо холодно, а ведь совсем недавно я изнывал от жары. Меня зверски заколотило, и эта дрожь снова пробудила едва затихшую боль, а еще заколола в руках, значит, они понемногу оживали. ТСС, тихо, не стони, сказал кто-то. Мои зубы стучали друг об друга, тело тряслось от холода. Неужто уже пришла зима, ведь только что была осень. Лютый мороз пробирал меня до костей. А что же я делал после порки столько времени? Вроде бы я тонул, вернулся в родную деревню, а там снова страда. И свадьба с какой-то девкой. Я думал, что это Мира, а когда она повернулась, я увидел костлявую старуху, которая тянула ко мне свои руки. Тогда я закричал, что свадьбе не бывать, а она все смеялась и смеялась. «Да тихо ты!» С трудом я открыл глаза и увидел своего благодетеля. Не ожидал, что это будет он. «Лер, ты ведь так и так помрешь», – прошептал воробей, склонившись надо мной, а на пороге смерти люди не врут. «Скажи, ты ведь не все монеты таскал с собой, кое-что припрятал, должен был припрятать. Я ведь тебя уже поучил уму-разуму, всякий бы догадался. Ну как, есть у тебя еще деньги?» Разум мой мутился. Я плохо понимал, о чем он ведет речь. «Какие монеты? Он же их украл». Я за ним погнался, споткнулся и ударился об столб. Вот почему болит все тело. Он хочет украсть и остальные, но ведь они лежат под бочкой с квашеной капустой, что в сеннике. А сенник сгорел вместе с отчимом и мамой. Как же я их оплакивал. «Ты чего ревешь? Больно. Скоро пройдет, и твоя душа взлетит на ветви сферы. Древо сферы. Огромное, молчаливое, белоствольное, без единого пятнышка. Оно нависло надо мной, протянув длинные ветви над всем миром. Лер, кто-то с силой потряс меня. Я снова застонал. Больно. Эй, я ведь тебя предупреждал. Ты сам не ушел. Не надо держать на меня зла. Скажи, есть ли у тебя монеты? Где ты их спрятал?» Эта боль ненадолго отрезвила меня. «Воробей, он хочет заполучить мой схрон. Сначала я смог припомнить лишь тот, что я сделал близ деревни, но вскоре всплыл и недавний, в городской стене. Есть!» – прошептал я, чувствуя резь в горле. «Спрятал. Отлично. Скажи, где? Тебе после смерти они не понадобятся, а я за это заплачу хранителю корней и посажу дерево на твоей могиле, иначе твоя душа останется без приюта. Ну же, мало. Что мало? Мало денег, даже на хранителя не хватит», — всполошился воробей. «Ничего, пускай. Хочешь, я еще воды принесу, исцели». «Что, исцелить? Нет, вряд ли там наберется на целителя. Они аво-го сколько берут. Обещай». «Обещать что? Дерево на могилу обещаю. Хочешь, смертью матери поклянусь? Спрячь». Каждое слово давалось мне с трудом, но я спешил сказать все разом, пока снова не начал бредить. «Спрячь меня, исцели, буду с вами. Я ж говорил, тебя никто нынче не возьмет, да и вряд ли ты проживешь эту ночь. Два кошеля, один сейчас, второй после, там серебро, исцели». Уже впадая в беспамятство, я услыхал, как воробей забормотал себе под нос. «Врет, да нет, он же почти помер. Все знают, что перед смертью люди не врут. Но откуда у него серебро? Он же босиком пришел. А вдруг и впрямь есть?» Он тряханул меня. «Говори, где первый? Тогда попробую помочь. Но если вдруг помрешь, так не обессудь». Медленно, с передышками и нередкими провалами, я сумел рассказать воробью о тайнике в городской стене. Он явно сомневался в моих словах. Недолго поразмыслив, он сказал, чтоб я лежал смирно, а он пока проверит, не вернется. Как получит медики, так сразу и сбежит. Он же вор, но если поверит в серебро. И меня снова повело. Перед глазами мелькали мечи, серебряные монеты, палач, что заносил топор над моей головой, и кто-то говорил, что я виновен в краже чужого оружия, которое ношу не по чину. Откуда ни возьмись, появился отчим и бросился на палача с голыми руками. А потом я увидел его труп, изорванный волчьими клыками. «Лер, жив еще?» Меня снова затрясли. «Насилу отыскал. И впрямь монеты. А ты не врешь про серебро? Если помогу, дашь мне его?» «Не вру. Спаси». Эх, вот почему мама всегда говорила, что у меня слишком доброе сердце. Никогда не могу пройти мимо чужой беды, потому и страдаю всю жизнь. Я почувствовал, как меня подхватили подмышки. Острая боль пронизала мое тело, и я отрубился. Глава 17. «Когда ты его выкинешь, сколько он будет жрать за даром?» — прошипел кто-то. «Я ж говорил, он обещал серебро, когда исцелится, а это явно воробей. Серебро? Ты дурак, если бы у него было серебро, он бы не ковырялся в дерьме и не охотился на крыс. Прогони его. Сколько медиков на него спустил? Больше, чем он принес». В конце говоривший сорвался с шепота, и я смог узнать его. Как всегда, это была Пятка, мелкая злобная девчонка. Я ей сразу не понравился. «Мало от угря отхватывал, он же снова тебя поколотит», — продолжала исходить ядом Пятка. «Поздно», — вздохнул воробей. «Надо было сразу его бросить. А теперь я столько на него потратил. И долго будешь терпеть? Пусть скажет, где то серебро. Или пусть идет куда хочет. Или нет, скажи, что угорь его зарежет. Он угрю ничего не обещал. Это я его притащил. Тогда ты его прирежь. Ах да, ты же не сможешь. Надо было назвать тебя тряпкой. Воробей и тот храбрее. Я неловко встал, качнулся, уперся рукой в стену, чтоб не упасть. На спине будто нити натянулись, грозя вот-вот порваться. Раны от порки заживали очень медленно, кожа никак не хотела нарастать, и вся спина покрылась десятками шрамов, которые мешали двигаться. Любой взмах рукой, поворот, наклон вызывали более неприятное натяжение. Теперь бы я не вычистил ту сточную канаву, да и за крысами гоняться тоже бы не смог. Вроде руки-ноги целы, а все равно калека. Воробей молодец, сколько он со мной нянчился. Притащил в полуразвалившийся дом на окраине города, поил водой и овсяным отваром, однажды даже купил в аптекарской лавке лечебную мазь. Она, правда, не помогала. Первую неделю после порки я валялся, сжигаемый внутренним огнем, не мог толком ни есть, ни пить, ни ходить в уборную. Потом стало получше, но полностью я так и не излечился, а может и вовсе никогда не стану таким же здоровым, как прежде. Многожды воробей спрашивал, где обещанное серебро, и всякий раз я отвечал, что мне нужно сходить за ним самому. Как объяснить мальчишке, который ни разу не выходил за городские стены, где в лесу спрятан мой схрон? Я-то найду, а вот пересказать никак не выйдет. Единственное, что его удерживало от того, чтобы выкинуть меня, это печать культа. Она лежала вместе с упрятанными в стене медиками. Хвала древу сферы, воробей ее не выкинул и не продал. Пусть печать не из серебра или золота, но все же бронза и красивая чеканка, пару десятков медиков можно на нее выменить, если не знать, что это. Когда я очнулся, первым делом спросил про нее. Так воробей понял, что эта важная вещь зачем-то нужна мне, потому сказал, что отдаст лишь в обмен на серебро. Открылась дверь, в дом вошла пятка и злобно зыркнула на меня. Хворый встал, громко сказала она, глядишь, скоро ходить начнет. За ней показался и воробей с синяком в пол лица. Я уже знал, что вору нельзя привлекать чужие взгляды, значит, воробей не сможет охотиться за чужими кошелями, пока не уйдет просень. За прошедший месяц я немало узнал о жизни таких, как они. Не сильно-то они и отличались от тех же цехов. Внизу находились попрошайки вроде сверчка, там же были калеки, что выставляли на показ свои язвы и увечья, чуть выше стояли воришки, что ловко таскали кошели, еще выше – грабители, что выбивали монеты силой. Их разделяли на лавочников и переульщиков. Лавочники ходили к мелким торговцам, требуя мзду, иначе грозили попортить товар. Переульщики поджидали случайных прохожих в темных улочках и забирали все, что можно продать, от башмаков до шапки. Если же горожане пытались защититься, их избивали или даже убивали. На самом верху стояли домушники. Они пробирались в дома и вытаскивали оттуда все ценное, нередко выполняли заказы богатых горожан, выкрадывая определенную вещь. Еще выделяли плутов, но те редко задерживались на одном месте. Плуты ездили по городам и деревням, представляясь то алхимиками, то лекарями, то иноземными колдунами, и обманывали люд, продавая поддельные чудодейственные микстуры. Некоторые зелья должны были изгонять всякие хвори, другие – привораживать, третьи – помогать в торговых делах. Воробей рассказывал, что пару лет назад в Синтимар заглядывал плут, продававший ядра кровавых зверей, но на беду им заинтересовались навусы, проверили его товар и увидели, что то не ядра, а гранатовые зерна. Обнаружив обман, они отрубили плуту ноги и скормили живьем волкам. Были даже поддельные крысоловы. Они втюхивали горожанам волшебные ловушки, в которые крысы якобы прут сами, успевая лишь вытаскивать. Над воришками в Синтимаре стоял угорь, он собирал с каждого долю награбленного, ничего не давая взамен. Даже если воры попадались, угорь никак не облегчал их участь, мол, сами виноваты. Зато если он прознавал, что кто-то промышляет без его ведома или утаивает добычу, то избивал провинившегося или отдавал стражникам на расправу. Воробей думал облегчить себе жизнь, да просчитался. Мои медики пригодились бы ему, чтоб расплатиться с угрем в неудачную неделю, но я слишком медленно выздоравливал. Воришка словно оседлал кровавого волка, и спрыгнуть нельзя, иначе зверь его сожрет, и ехать опасно. Если прогонит меня сейчас, вряд ли заполучит серебро, а потрачено на меня уже преизрядно, если оставит, придется кормить меня и дальше. Погоди еще немного, виновато сказал я. Видишь, я уже могу ходить. Скоро отправлюсь за серебром. Скоро это когда? Влезла пятка. Завтра, послезавтра, или через месяц, когда заснежит. Как раз кровавые звери проголодаются. Скоро, повторил я и отвернулся. В животе заурчало. Едва горячка угомонилась, у меня проснулся дикий голод. Я хотел есть всегда. Мне не хватало миски густого овсяного отвара и пары брюков. Они будто проваливались в бездонную пропасть, но воробей и так делал, что мог. А жрать хочешь сейчас, каждый день, съязвила пятка. Воробей коснулся вздувшейся щеки и буркнул. Я это твою чеканку угрю отдал. Девчонка тут же навострила уши. Какую чеканку? Я тоже не сразу понял, а как сообразил, так и плюхнулся наземь. Чичи чеканку, бронзовую, промямлил я и заорал. У нас же был уговор. Да, уговор, вспыхнул воришка. Я вытащил тебя в обмен на серебро. Где мое серебро? Где? Ты бы сдох на помосте, если б не я. Да еще можешь сдохнуть. Угрю плевать на уговор. Еле-еле чеканкой откупился, иначе б он меня насмерть забил. Какое, к долгору, серебро. Знаешь, что это за чеканка? Сколько она стоит? А сколько стоит твоя шкура? Я бы любому продал тебя за пару серебряков. Отдам я серебро. Как окрепну, так сразу и отдам. Знаешь что? Враз успокоившись, сказал воробей. Иди-ка ты к долгору. Плевать на твое серебро. Давно пора, обрадовалась пятка. Гони его в шею. Я осекся. Да, печать стоит немало, и суть не только в деньгах. Она была моей единственной надеждой попасть в культ. Но Крысолов говорил, что даже с ней меня могут не взять, а уж тем более меня нынешнего, полукалику. Моя жизнь не стоит ни медика, да только для меня она дороже всех сокровищ мира. Если воробей меня выгонит, я наверняка помру. Так верно ли с ним ссориться из-за одной лишь печати? Вдруг вспомнились слова Крысолова. У крыс есть чему поучиться. Крысы никогда не лезут в драку. Никакое лакомство не стоит жизни. Они лучше убегут, а вернутся за угощением потом, когда враг уйдет. Я дурак, глупость сморозил. Обожди еще неделю, и мы вместе сходим за серебром. Клянусь, серебро не выдумка. Я верну все, что ты потратил и даже больше. Воробей, не слушай его. Завизжала пятка. Он просто струсил. Знает, сволочь, что сдохнет без тебя, вот и мелит все подряд. Через неделю окрепнет и сбежит, а угорь тебя больше не простит. Чем хочешь поклянусь, умолял я. Хоть древом сфиры, хоть яблоней на могиле матери. Всего неделя, и ты вернешь себе каждый медяк. Ладно, нехотя сказал воробей. Неделя, иначе ты не пожалеешь. Пятка сплюнула со злости и убежала. Всего в этом доме жило 11 человек, со мной дюжина. Каждый промышлял по-своему. Сверчок попрошайничал, воробей лазал по чужим пазухам, Килька помогал домушникам, пролезал в узенькие окна или дымоходы и поднимал засовы на входных дверях. Пятка прежде тоже выпрашивала милостыню, но подросла, подавать стали меньше, потому перекинулась в плакальщицы. Я поначалу думал, что она рыдает на похоронах ради горестного духу, да только у воров многие слова значат совсем не то, что у остальных. В плакальщицы обычно шли самые жалкие и безобидные с виду девчонки. Они либо прятались в переулках, либо наоборот вставали на видное место и рыдали навзрыд, будто с ними приключилась беда. Рано или поздно кто-то подходил к ним, спрашивал, что у них за горе, и тогда плакальщицы обманом заманивали прохожего подальше, где с ним разбирались грабители. У каждой задумана своя хитрость. Одни рядились в рванье, другие прикидывались свеженькими сиротками, а одна пигалица наряжалась в одежду побогаче, будто сбежала из приличного дома и потерялась. Подходили к ним не всегда из благих чувств, некоторые впрямь хотели помочь, но бывали и такие, что таили недоброе, и не всегда плакальщицы доводили доброхота до нужного места, и не всегда они могли сбежать, коли что. Пятка держалась уже год. Я знал, что ей по меньшей мере 10 лет, но из-за недоеда и дурной жизни она выглядела едва ли на 7. Мелкая, тощая, с острым носиком и вечно мокрыми глазами, пятка казалась тщедушной и никчемной. Стоило же ее разозлить, как она превращалась в бешеную крысу. Кусалась, царапалась и легалась, целясь в самые нежные части. Эта девчонка легко могла вцепиться зубами в нос или в ухо, вонзить пальцы в глаза или так врезать пяткой по ступне, что аж искры посыпятся. Оттуда и такое прозвище. Меня же звали Хворым. Не самое лестное имя. Поначалу ребята жалели меня, подкармливали, помогали воробью убирать нечистоты, но чем дольше я хворал, тем больше они злились. Им надоели мои невольные стоны по ночам, вонь мочи и дерьма, обещание вернуть каждый медяк и просьбы дать чуть больше еды. Потому в последние дни со мной уже никто не говорил, кроме воробья. Они делали вид, будто меня нет. На этот раз я выторговал себе неделю. Через 7 дней воробей наверняка прогонит меня прочь. Надо стать сильнее. Не так, как на вуз, конечно, хотя бы чтоб добраться до родной деревни, а оттуда до схрона с монетами рукой подать. Жаль, что заветные слова никак не помогали и не излечивали раны. Я начал с малого, ходить вдоль стены, придерживаясь рукой. Вот ведь странно, хлестали меня по спине, а ослабли ноги. Дышать тяжело. Каждые 3-4 шага я останавливался, чтобы перевести дух. А еще голод терзал так, что в глазах темнело. За кружку молока я готов был отдать последние портки. В деревне-то я пил его вволю и ел досыта. Не лучше ли было потерпеть? Ну, забрал бы староста мое хозяйство, но ведь не заморил бы голодом и не запорол бы насмерть. Всего-то надо было дождаться дня пробуждения. К ночи в дом начали подтягиваться ребята. Все они вздрагивали, завидев здоровенный синяк воробья, а после кидали на меня злобные взгляды. Кто-то притащил хворост, кто-то немного ячменя, кто-то добыл тушку не то кролика, не то кошки, и вскоре потянуло запахом нехитрого варева. Я едва не захлебнулся собственной слюной, ведь сегодня я еще не ел, пил одну воду. Хоть воробей ничего не положил в котел, его похлебкой угостили. Всяк тут старался, как мог, но у всякого случаются дурные дни, потому с неудачниками принято было делиться. Правда, лишь до поры до времени. Если кого-то уличали в лени или жадности, его избивали и вышвыривали на улицу. Кроме меня, сверчок прав, я немало задолжал воробью. Глава 18. Спустя пару дней комната стала мне мала. Поначалу сил едва хватало на один круг, притом весьма медленный круг, с частыми остановками. На следующий день я смог пройти больше, а на третий рискнул выбраться наружу. Последний месяц осени. Как неожиданно он пришел. Стены домов подернулись белой дымкой, таявшей от малейшего прикосновения. По улицам гуляли холодные, пронизывающие до костей ветра. А я вновь остался без башмаков, шапки и плаща. Ковыляя по унылому пустынному околотку, я боялся, что меня кто-нибудь признает. Госпожи Бриэль я б не испугался, да и торговец шерстью тут явно расхаживать не станет, а вот золотари могли и не успокоиться. Прежде я думал, что цеха лишь обучают людей ремеслу да помогают при случае, но воробей рассказал кое-что еще. К примеру, если в город забредет бесцеховый умелец, который возьмется за работу, запросив малую плату, цех такого не потерпит. В лучшем случае, его выгонят из города, в худшем, зарежут где-нибудь в темном переулке. В том и есть сила цеха, пояснял воробей. Неужто богатый торговец испугался бы одного золотаря? Нет. Принудил бы его надрываться за пару медиков, а то и вовсе бы притопил в своей канаве. Но против всего цеха не попрешь. Стоит обидеть одного из них, как весь город окажется по уши в дерьме. А почему торговцу ничего не было? Спрашивал я. Он же знал, что я не в цеху. Значит, и он пошел против обычая. Всяк ищет свою выгоду, и против этого никто ничего сделать не может. Нельзя заставить людей платить за товар больше, если они могут отыскать дешевле. Потому проще наказать продавца. Я думал, что у нас в деревне затаились хитрецы и злодеи, а в городе вон еще сложнее. Столько всяких условностей, о которых все знают, но редко говорят вслух. Каждый день я выползал из дому и ходил по улицам до изнеможения. Воробей, видя мои старания, пощедрее наливал вечернюю похлебку, хоть мой голод так и не унимался. Дошло до того, что я пускал слюни на пролетающих ворон и голубей. Жаль, крысолов не научил меня ставить ловушки на птиц. Как хорошо было бы поесть супа с голубятиной, разгрызть и обсосать каждую мелкую косточку. Я почти бредил едой. Один раз даже сходил к северным воротам и попытался поймать крысу. Там их вроде ядами не травили, но у меня не было ни капканов, ни зерна для приманки, да и двигался я еле-еле. Никто меня не признавал. Наверное, потому что я сильно истощал и ковылял, как старик. Волосы за месяц свалялись в колтуны, рванием на мне побрезговал бы даже самый отчаянный нищий, так что прохожие отводили глаза и брезгливо морщились. Один добрый человек даже швырнул медяк, я тут же купил толстый ломоть самого грубого хлеба и проглотил, толком не заметив. Как поверить, что у такого припрятано серебро? Я бы и сам себе не поверил. Когда ушиб на лице воробья потускнел, а синева перешла в желтизну, пришло время для похода за серебром. Вор поглубже натянул шапку, чтобы скрыть отсутствующее ухо, как бы невзначай показал ножик, закинул сумму на плечо и кивнул, мол, веди. Пятка не смогла смолчать, заведет тебя к долгору и бросит. Зря за ним идешь. Воробей даже не оглянулся. По нему было видно, что он не особо надеется на добрый исход, но не передумает. За эту неделю он не добыл ни медика, я и то его в этом переплюнул, а во второй раз Угорь его не простит. Мы молча вышли за городские ворота и побрели по замерзшим за ночь комьям. Я немного окреп, распрямился и, хоть ни капельки не потолстел, мог уже немало пройти за раз. Только вот я привык ходить по выглаженным каменным улочкам да по дощатым настилам, которые будто вырастали по осени из грязи, а тут изрядно разбитая телегами дорога, только успевая подымать колени повыше и переступать из колеи в колею да из рытвины в рытвину. Умучившись, мы перебрались на траву вдоль дороги. Там тоже было не гладко, под сухой травой не углядеть кочки да ямы, так что не успели мы пройти и треть пути, как я начал задыхаться да спотыкаться. Пот лил ручьем и тут же прихватывался холодным ветром. Меня начало знобить, застучали зубы и посинели ногти на руках. Ступней я почти не ощущал, порой даже нарочно пинал какой-нибудь комок, чтоб что-нибудь почувствовать. Воробей шел с угрюмым видом, то и дело озирался по сторонам да спрашивал, далеко ли еще идти. Я же понимал, что к полудню мы явно не доберемся, а значит, вернуться в город до темноты тоже не успеем. А я ведь не хотел вести его в мою деревню. Думал, обойти стороной и вывести к лесу напрямик с дороги, а не через пастбище. Но, видать, не выйдет. Я первым свалюсь от усталости. Когда мы перевалили за половину пути, я подобрал подходящую палку и заковылял с ней, как старый дед. Воробей тоже притомился. Не привык, видать, ходить вот так, подолгу и напрямик. В городе ведь как, покружиться по площади или на людных улочках, стянет кошель, удерет подальше, а там можно и пересидеть, отдохнуть. «Ты это», — вдруг заговорил воробей, — «на пятку не злись, и много не думай, Угорь не из-за тебя взъелся, не везет мне нынче, вот как ухо оттяпали, так и не везет», — он говорил рубленно, часто втягивая воздух. «Вырос я, вдруг и не подобраться ни к кому, только в ярмарочные дни да на казнях удается что-то. Хорошо, что я тебя спас, может, древо сферы примет мою душу за это?» Я покосился на него, не зная, что сказать. Пока я жил в доме попрошайка и воров, понял, что все они не особо задумываются о древе сферы и его наставлениях. Они не различают ни добра, ни зла, точнее, различают, но по-особому. Все, что им на пользу, благо, все, что во вред, зло. Можно обокрасть умирающего старика, на его медики наесться от пуза, и это будет добром. Они, как звереныши, случайно выучившиеся человеческой речи. Если бы тогда не воробей, а пятка стянула у меня кошель, и потом мы бы встретились в таверне, она бы не стала улыбаться и мирно говорить со мной. Нет, она бы первой вскочила и оговорила меня перед всеми, наплела, что я вор, что насильник, что злоумышлял против бургомистра. Пятка бы не стала тащить меня с веселой площади, а начала ломать пальцы, чтобы узнать, где обещанное серебро. Хотя нет, скорее всего, она попросту бы стащила медики из схрона и все. Ее умишка никогда не забегал вперед. Если можно получить малое прямо сейчас, она ни за что не погонится за большим. Наверное, потому она еще и жива. Воробей отличался. Именно он собрал тех детей в кучу, запретил склоки и драки, заповедал, чтоб делились с недью и дровами. Добряк и дурак, почти такой же, как я. Говорят, что в деревне сытно живут, не воруют друг у друга. Если б не забирали половину урожая, так было бы сытно, ответил я. Год на год не приходится. Когда хороший урожай, хватает всем, а когда плохой, так собак доедают. Хоть собаки есть, криво усмехнулся воробей. В городе зимой многие мрут. От недоеда, от холода, от горячки. Или на веселой площади. Подают хуже. Кошель тоже так просто не вытянуть. Столько тряпок навертит, что и не понять, куда лезть. Хлеб дорожает. Хворост тоже. Когда солнце изрядно перевалило на закатную сторону, показалась моя деревня. У меня к тому времени почти иссякли все силы. Каждый шаг давался через боль, снова заныли рубцы на спине, и рубаха стояла колом от пота. Воробей выглядел едва ли лучше. Обратный путь мы явно не выдюжим. И я свернул с основного тракта на дорогу, что вела к деревне. Тетя Филора, окликнул я свою бывшую соседку, что развешивала только что постиранные тряпки. Тетя Филора, она обернулась и нахмурилась, не признавая меня. Кто таков, откуда мое имя знаешь? Я замолчал, оглядывая свое бывшее хозяйство. Ту изгородь, что мы вместе с дядь Хартом убрали меж дворами, поставили заново, но чуть иначе. Теперь двор Харта стал пошире. Мой дом не выглядел заброшенным, изнутри вился дымок, квахтали куры, похрюкивали свиньи, коих решили не пускать по осени под нож. Кто там живет теперь? Кому отдали мой дом?» Резко повернулся я к соседке. «Лер». Ее глаза расширились. «Это ты, разве не помер?» «Говорили ж». Тут она прикрыла рот обеими руками, присела и опрометью бросилась на зады. В ответ на изумленный взгляд воробья я мог лишь пожать плечами. Сам не понимал, что тут к чему. Неужто в деревне прознали о порке? Из-за дома вышел дядька Харт, вытирая почерневшие от копоти руки. За ним семенила тетка Филора, испуганно прячась за его спиной. Харт пристально посмотрел сначала на воробья, потом на меня и кивнул на дверь, мол, заходи, стол накрой, коротко бросил он жене. Мы подождали, пока тетка Филора расставит миски с остывшей кашей. С позволения мужа, она принесла и свежие свиные колбаски, закопченные в дыму, и кислого творогу, и твердого сыру, и кувшин молока. Наскоро замесила тесто и начала жарить лепешки. Я только и успевал сглатывать слюну, глядя на эдакое богатство. Воробей тоже не сводил взгляда со стола. «Ешьте», — сказал Харт. «Сильно ты оголодал, Лер», — едва признал. «У нас поговаривали, что ты помер, что плетьми забили в городе». Я толком не слышал его слов, набросился на угощение. Я даже не жевал, а просто закидывал в рот куски и сразу проглатывал, потом поперхнулся, закашлялся, а как снова смог дышать, так опрокинул в себя целую кружку молока. Иссохший от недоеда живот принимал все и требовал больше, еще больше еды. Вкус, я его не замечал. Пусть хоть горелое или сырое дадут, смету все. Отвалился, лишь когда стол опустел. Осталась только одна лепешка. Я вообще лепешки попробовал или съел их, даже того не заметив. Воробей уже давно распустил веревки на портках и откинулся назад, уперевшись спиной в черные от сажи стены. Вот теперь можно и поговорить. «Дядь Харт, чей теперь дом? Кто там живет?» Самым старшим ребенком Харта и Филоры была Мира, та самая сговоренная со мной девочка. То бишь, некого им было переселять в отдельный дом, дети еще не выросли. Веридов первенец. Я молча уставился на дядьку Харта, не в силах уразуметь его слова. «Как? Почему верит? Я же отдал свое хозяйство Харту как раз для того, чтобы оно не попало к Вериду. И времени-то не так много прошло, чуть больше 2 месяцев. Может, староста и Харту угрожал, может, тоже спалил что-нибудь. Не мог я поперек староста и Верида пойти. Мне достались 2 коровы и половина урожая, а остальное забрали они. Забрали. Попросту забрали. 2 недели назад староста ездил в город, а как вернулся, сказал, что ты помер. Мол, ограбил кого-то, снасильничал, за что тебя и наказали. Если вдруг надумал вернуться, то зря. Никто тебя не признает. Да и нелегко это сделать. Вон как изменился, кожа до кости одни. И чего я ждал, что Харт будет защищать мое добро? Сам ведь отдал. Теперь у меня вовсе ничего нет. Ни родных, ни дома, ни скота, ни денег. Будто все корни разом обрубили, а без корней ничего доброго не вырастет. Так всегда говорил хранитель. Уж не обессудьте, зла не держи. Могу немного медиков дать, что выручил за твое зерно, да приодеть чуток. Зима на носу, а ты босый и простоволосый. Нехорошо. Спасибо, дядь Харт, ни от чего не откажусь, за все благодарен буду. Позволь лишь переночевать у тебя, а завтра мы уйдем, наконец проговорил я. Сегодня уж не успеем до ночи вернуться. Он не отказал, правда, в доме не оставил, там места толком не было, так что мы с воробьем отправились на сенник. Тетка Филора дала нам шерстяных одеял, сунула еще 2 лепешек с маслом на ночь. Всякий раз, когда она смотрела на меня, не могла сдержать слез. Видать, я и впрямь выглядел жалко. «Значит, и тут тебя обокрали», — сказал воробей, закапываясь в сено. Я коротко хохотнул. И впрямь. Глава 19. Я проснулся, едва рассвело, сладко потянулся, повернулся на бок, чем перепугал мышиное семейство, пригревшееся рядом. Как же хорошо спалось. Давно такого уже не было. Правда, чего-то не хватало. Храпы рядом, утренние перебранки, пинка от проходящей мимо пятки, вони от давно не стиранной одежды. Когда я слетел вниз по лестнице, понял, что пропало. Зверское чувство голода, что преследовало меня неделями, и неизбывная тянущая боль в спине. Я подвигал плечами. Нет, полностью она не ушла, затаилась где-то глубоко в костях, но стало намного легче. Впервые со дня порки я ощутил себя здоровым, пусть и не таким, как прежде. Мама всегда говорила: «Поешь, и хворь уйдет», но никогда это не помогало так быстро. Пастух уже собрал деревенское стадо и медленно уводил его к пастбищам. Пусть зелени не так много, но лучше уж рогатые пожуют жухлую и подмерзшую траву, чем полностью перейдут на заготовленное сено. Тетка Филора суетилась по хозяйству, сыпала зерно курам, таскала воду, а едва я вышел во двор, как она всплеснула руками и побежала в дом, будто боялась остаться со мной один на один. Но я ошибся. Она вытащила тяжелый горшок с желтой просеной кашей, в которой виднелись крупные куски овощей и мяса, сбегала за мисками и ложками, а в конце вынесла простые грубые башмаки, толстые вязаные носки, вязаную же шапку и плащ из некрашенной шерсти. «Оденься, Лер, смотреть на тебя зябко. Надо же, как за ночь похорошел, будто мясо чуток наросло». Она вдруг отвернулась и едва слышно сказала: «Ты на нас не серчай». Если у меня и оставались какие-то обиды, они вмиг растаяли от ее слов и заботы. Я понимал, что Харт с Филорой получили от меня намного больше, чем возвратили, но они хотя бы что-то дали. А еще они не лгали, ведь могли поднять крик на всю деревню, прогнать меня, оболгать, как это было в городе, позвать старосту на подмогу или забить до смерти. А нет, приютили, накормили, одели, а когда мы с Воробьем умяли весь горшок каши, так Харт отсыпал еще пригоршню медиков, там почти на серебрушку набралось. Тетка Филора собрала в дорогу всякой всячины, толстое одеяло и шерстяную рубаху, завернула пару локтей свиной колбасы, три вилка капусты, отсыпала ведро зерна, а еще положила свежие пироги с рыбой, той же капустой, яблоками и ревенем. Мы с Воробьем разделили груз меж собой, попрощались с соседями и пошли к основному тракту. «Ну, и так неплохо», — сказал Воробей. Он немного повеселел, увидев монеты, хоть это и не обещанное серебро. Да и наесться досыта ему тоже удавалось нечасто. Но едва мы выбрались на дорогу, как я пошел не к городу, а от него. «Эй, ты куда?» «Еще не все», — ответил я. «Думаешь, я врал про серебро? Пойдем, тут недалеко». Когда деревня скрылась за леском, я свернул с дороги и пошел прямо в чащобу. Воробей плелся позади, то и дело окликивая меня. Он страшно боялся заблудиться. А еще он почему-то думал, что на нас вот-вот набросятся кровавые звери, будто они в каждом лесу кишмя кишат. «Не трусь», — подбодрил его я. «Тут был всего один кровавый волк, которого мой отчим убил, а до того их лет 10 в этих краях не видели. А вдруг еще один придет? Откуда тебе знать?» «Ниоткуда. Но нам тут недалеко. Скоро выйдем на опушку». Вскоре мы и впрямь выбрались из лесу. Я покрутил головой, распознал, где мы, пошел к своему схрону, но на полпути остановился и сказал Воробью, чтоб ждал меня тут. «Ну уж нет, я с тобой, я ж отсюда ни в жизни не выберусь», — затрясся городской мальчишка. «Жди, иначе никакого серебра, я быстро. Если не вернусь, так иди вон туда, к тому леску, он совсем небольшой. Как пройдешь насквозь, увидишь ручей, а за ним и до деревни рукой подать». Чтобы успокоить Воробья, я оставил все сумы и торбы, а сам пошел налегке. Место, где помер отчим, я отыскал сразу, наскоро пробормотал первую попавшуюся хвалу древу сфиры, чтоб оно не забыло позаботиться о покойнике, затем подобрал палку и кое-как расковырял землю. Та подмерзла за ночь и поддаваться не хотела. Я все ждал, что снова вспыхнет боль, вот-вот затрясутся руки, а спину стянет невидимыми путами, как будто каждый удар плети врос под кожу, но вот уже отброшены бурые листья, откинут дерны, первые комья земли полетели в сторону, а боли все не было, лишь далекие ее отголоски. Я даже отложил палку на полпути, встал, потянулся в одну сторону, потом в другую. Путы не слетели полностью, только ослабли, но и то было в радость. Я месяц провалялся недвижимым калекой, встал на ноги всего неделю назад и едва расходился, а тут всего за одну ночь такие перемены. Может, мне и впрямь надо было всего лишь наесться от пуза да поспать в тепле и тишине. Нарадовавшись, я вспомнил, зачем сюда пришел, разгреб оставшуюся землю и нашел свой схрон. Кажись, его пока никто не заметил. Меч я вытаскивать не стал, незачем, книжонку тоже не тронул, взял кошель и вынул оттуда несколько серебрушек. 3 отдам Воробью, 1 покроет все, что он на меня потратил, 2 подарю в благодарность, остальные же приберегу для себя. Кое-что разменяю на медики, кое-что припрячу, и еще половина тут останется. Мало ли что еще со мной приключится. Пусть лучше будет запас. Затем я закопал схрон, прикрыл опавшей листвой и травой, как смог, и вернулся к Воробью. «Это твое», — сказал я и протянул руку с 3 блестящими монетами. Он неверяще уставился на них. «Серебро, взаправду?» пятка удавится со злости. Я расхохотался, и воробей подхватил мой смех. Всю дорогу я терзался одной мыслью, но никак не мог решиться. Еще и воробей болтал без умолку, радовался так, будто эти серебрушки вытащили его из петли палача. Видать, я не до конца понимал, в каком отчаянии он был. А ведь я не поверил. Я б тоже набрехал что угодно, лишь бы выжить. Ну откуда у такого пентюха серебро? Ладно бы украл, но по тебе ж сразу видно. Помрешь, а не украдешь, а если и полезешь, так сразу попадешься. Я когда забрал те медики из схрона, не хотел возвращаться, а потом подумал, вдруг ты уже помер, надо хотя бы похоронить, как обещал, ну там, хранитель, дерево и все такое. Глядь, а ты еще дышишь и все про серебро толкуешь. Тогда я и задумался, вдруг и правда есть, и потом каждый день ждал, что помрешь. Горячка же, от нее многие мрут. Делать или не делать, забыть или нет, я не замечал ни боли, ни ноши, но идти было тяжело, словно что-то давило помимо припасов тетки Филоры. А вот мой попутчик изрядно притомился. Каждые три шага перекидывал торбу с одного плеча на другое да утирал рукавом пот. Едва показались городские стены, я остановился и перебил воробья. Дальше сам. Донесешь поклажу, сдюжишь, только сразу все не ешьте. Лучше похлебку варите, так надольше хватит. А ты как, куда, опешил он. Дело есть, скоро вернусь. Я вытащил пирог и одеяло, закинул свою сумму на плечо воробью, махнул рукой и пошел обратно. Не мог я оставить все, как есть. Нечестно это. Несмотря на уже пройденный немалый путь, назад я зашагал еще бодрее. И дело не только в скинутой сумме. Каждый шаг в город давался нелегко из-за моих дум, словно я шел супротив себя, а сейчас наоборот думы эти подталкивали вперед. Так что к деревне я подошел еще до темноты, но заходить не стал. Забрался на верхушку холма поодаль, завернулся в одеяло и сел. Вон стадо потянулось с дальней стороны деревни, хозяюшки с лампами да лучинами встречали своих кормилец, провожали в хлев, чтоб подойти бросить охапку другую сена. После вечернего подая редко кто покидал дом, разве что облегчиться. Если летом еще можно было увидеть парней, что околачиваются возле домов зазнобушек, то в конце осени дураков мерзнуть нет. Пришла моя пора. В неровном свете луны я сбежал с холма, не таясь, прошел меж дворами. Изредка какая-нибудь собака взлаивала со сна, но быстро успокаивалась, услыхав, что это всего лишь прохожий, а не вор. Я подобрался к своему бывшему двору и задумался. Если что пойдет не так, может и дом Харта с Филорой задеть, а я того не хотел, потому начал с дальнего строения. Хорошо, что здесь собаки не было, это я еще вчера приметил. Так что я спокойно залез в недавно отстроенный сенник, вытащил несколько охапок сухой травы, разложил по разным углам, затем огнивом высек искры и подпалил сено прямо в сеннике. Пока огонь разгорался, перебежал к хлеву и поджег траву там, затем к курятнику, а в конце укрылся за кладовой, выжидая. Пожар почуяли не сразу. Сенник уже полыхал так, что не погасить, коровы бились о дверь хлева с жалобным мычанием, истошно вопили куры. Из дому выскочила баба, завизжала, бросилась обратно, и вскоре оттуда высыпали все, кто не есть, от мала до велика. Живо, соседей позовите, рявкнул мужик. Дети с криками разбежались по деревне. Они стучали по калиткам и вопили. Пожар, пожар. Поднялся неимоверный шум. Лаяли собаки, орали петухи, хлопали дверьми люди, бабы подхватывали крик. Мужики спешили на выручку с топорами и ведрами. Когда вся деревня собралась у моего двора, спасти можно было лишь дом с кладовой, и то не наверняка. Порывистый ветер взметывал в небо облака и искры швырял во все стороны. Некоторые долетали и до соломенной крыши дома, но пока безуспешно, почти сразу гасли. Это было красиво. Я никогда прежде не видел такого большого костра. Языки пламени переливались от багрянца до чистейшей белизны, в воздухе роились клубы искр. Словно мошкара возле ручья, небо озарялось красными закатными всполохами. Если же перевести взгляд ниже, то видно совсем иное. Лица в алом зареве казались чужими, невзаправдошними, уродливыми. Я никого не узнавал, хотя прожил с ними всю жизнь. Перепуганные обожженные коровы метались по двору, сшибая людей с ног. Чуть подальше мелькали черные тени. Они передавали друг другу ведра с водой, спешно обливали крышу и стены дома. Кто-то уже выбрасывал изнутри скарб, пытаясь спасти хоть что-то. Взглянув в последний раз на кутерьму, я пошел через зады к середине деревни, отыскал там самый большой двор, Веридовы хоромы. И вот там-то собака была, причем призлющая. Она услыхала меня и начала неистово лаять, рваться с веревки, зовя хозяев на помощь. Дверь отворилась, женщина что-то рявкнула и снова скрылась. Я неспешно высек новые искры, запалил последнюю охапку прихваченного сена и подложил ее к деревянной изгороди. Бревна я вряд ли подпалю так быстро, изгородь займется раньше, к тому же она с одной стороны упирается прямо в сенник. Если повезет, огонь успеет охватить стену и, может, зацепит все остальное. Я выждал, пока мой костерок разгорится, и ушел из деревни за дами. Если Хартсфиллеры не сглупит, то смолчат о моем появлении. Кроме них, меня никто не признал. К тому же все думают, что я мертв. Пусть винят кого хотят. Зато дом, где помер отец, где померли мать с отчимом, так просто не достанется Вериду и его сыновьям. Они должны поплатиться. На душе стало так спокойно и радостно. Будто я не просто отомстил за свои обиды, а еще и успокоил родителей, утешил умершего отчима. Словно распутал закрутившийся узел. Я вернулся обратно на холм, накидал еловых веток под куст, завернулся в оставленное одеяло и спокойно уснул. Поутру же отправился в город, ведь там у меня тоже остались долги. Глава 20. На этот раз на воротах стояли другие стражники. Они едва удостоили меня взглядом, видно же, что деревенский простофиля и при этом не совсем босяк. Вон, даже одеяло тащит. А я понемногу начинал осознавать, что натворил. Я сжег свой дом. Поджигателей всегда вешают. Но ведь я никого не убил. Торговцу шерстью я тоже хотел отомстить и поплатился собственной шкурой. А вдруг Харт скажет, что это был я? Вдруг они меня отыщут в городе? Недавняя радость быстро сменилась страхом. И зачем я это сделал? Ну, забрали дом и ладно. Я ведь знал, что так будет. Кто я такой, чтобы лезть поперек старосты Верида? Крыса? Это даже не смешно. Разве крыса может загрызть собаку, или волка, или медведя? Из меня даже на вуз не получился толковый. Нет, надо забиться в нору и больше не высовываться. Я оглянулся и понял, что нахожусь близ сферовой площади. Высоченное белокорое дерево стояло недвижно, лишь далекие ветви покачивались на ветру. Оно словно укоряло меня, подавляло величием и чистотой. Кто я пред ним? Букашка. К тому же запачканная букашка, мерзкая и ничтожная. Кто-то толкнул меня в плечо, и я по привычке схватился за грудь, проверяя, на месте ли мешочек с серебром. «Уйди с дороги!» — рявкнул мужик и отшвырнул меня в сторону. Я поспешил отойти подальше. Это ведь тот же город, где меня месяц назад высекли. После 50 плетей и парни покрепче не всегда выживают. А что, если меня заметят? Что, если узнают? Несмотря на теплые шерстяные вещи, меня охватил озноб. Я не стал выходить на саму площадь и направился к сиротскому дому. Лишь прикрыв за собой дверь, я сумел выдохнуть и успокоиться. Снова приперся, раздался мерзкий голосок пятки. «Я дал воробью все, что обещал», — ответил я и вгляделся в полумрак комнаты. Девчонка сидела в своем углу одна, остальные еще не вернулись с ежедневного промысла. Я не особо удивился. Плакальщицы обычно выходили под вечер, когда люди шли после трудов домой или покидали кабаки. «И что, долг вернул, так теперь новый наедать будешь? Мы не кроты, за даром не кормим». Кротами здесь называли хранителей корней. Иногда мне казалось, что окаянники нарочно придумывали замены для обычных слов, чтоб никто их не понимал. Не древо сферы, а коряга или белая коряга, не хранители корней, а кроты, не виселица, а вдова на деревянной ноге. Поначалу я не всегда догадывался, о чем говорили ребята, но понемногу привык. За месяц, что валялся без сил, чего только не наслушался. «У меня есть деньги», — буркнул я. «Чернушки или блестяшки? На зиму хватит, а крыто кому платить будешь? Чернушки, медные монеты, блестяшки, серебряные. Но почему я вообще должен кому-то платить крыто? Я же не ворую и не выпрашиваю милостыню». Я так и спросил у пятки. «Спишь под нашей крышей, а крыто платить не хочешь?» Девчонка вышла из угла, и я увидел, что ей неслабо досталось в последние дни. Она могла шевелить лишь правым уголком рта, слева у нее все было разбито, глаз полностью заплыл, а еще она странно придерживала левую руку. «Неужто сломала? Думаешь, почему нас не выгнали? Почему не отобрали дом? Почему дают жить самим вот так легко?» Зарычала она на меня. «Мы даем крыто угрю, смазлу и вдове. Другие знаешь как живут? Не знаешь. Если б не воробей, мы бы давно сдохли. Слюнтяй бесхребетный. Всякий раз тащит в дом какую-то дрянь». Я и впрямь не задумывался, Почему под одной крышей собрались и попрошайки, и плакальщицы, и воришки? Судя по всему, это была затея воробья. Но сейчас меня тревожило вовсе не это. Кто тебя так? Что с рукой? Пятка тут же отвернулась. Будто я знаю. Гнилюк какой-то. С виду снежок снежком. А как на него рвачи прыгнули, так сразу заломил мне руку. Скумекал, урод долгорский, что мы в сговоре. Рвачи деру дали. Еле умолила, что подпустил. Она всхлипнула. Как я теперь выйду? Как вдове крыто отдам? И тут же вызверилась. А еще тебя кормить? Я растерялся. Неужто пятка плакать умеет? Не для дела, а так, по правде, вот чудеса. Видела, что воробей принес. Вспомнил я о снеде, что надавала тетка Филора. Зерно, колбасы, капуста. Это все от меня. Я отсиживаться не буду, подыщу что-нибудь. Чтобы с тебя второй раз шкуру спустили, что ты можешь, кроме как за крысоловом бегать? Разве что в плакальщице пойдешь вместо меня. Нет, я, а что я? Цеховые меня не брали. Снова бегать и хвататься за мелкие дела, как было с торговцем шерстью. Ну уж нет, чтобы снова не заплатили, а потом еще и стражников натравили. Хватит, уже попробовал. В деревню хода больше нет. В попрошайке либо поздно, либо рано, да и ног у меня многовато для этого ремесла. Для воровского дела я не гожусь. Может, в переульщике, неуверенно сказал я. Ахахаха, рассмеялась пятка, но почти сразу скривилась от боли и схватилась за левую щеку. Переульщик, ты, да ты даже крысу не напугаешь, а в драке я тебя одной рукой уделаю. Нет, правда, я, наверное, смогу. Пятка снова захрюкала и уползла обратно в угол. Видать, ей дурно стало, иначе бы она так просто не ушла, сначала бы поиздевалась надо мной всласть. Я же занялся иным. Выскреб место, где обычно спал, выкинул провонявшую кровью и мочой подстилку, сжег подгнившую солому, сбегал за свежей охапкой, расстелил одеяло от тетки Филоры. Надо поговорить с воробьем, может, он что подскажет. Чушь не пари, сказал воробей. Если схватит, одним ухом не отделаешься. Переульщиков сразу вешают. Если схватит, уточнил я, схватит и повесит. Из петли я тебя не вытащу. Знаю, что ты не все серебро отдал. Вот и живи на то, что есть, а после дня пробуждения отыщешь себе место. Место, оно уже было, пока кто-то не отдал за бесценок печать культа. Но воробей наотрез отказался знакомить меня с угрем и всем остальным в доме запретил. Чудной он парень, будто я в переульщике просто так собрался. Сейчас голодная смерть мне не грозила, но нужно как-то вернуть ту печать, иначе не смогу пробраться в культ, а если не смогу туда попасть, то что тогда вообще делать? Теперь у меня нет ни дома, ни земли, серебро рано или поздно кончится. Мои прежние чаяния о сытой жизни навусов изрядно поистрепались, но я пока не забыл о них. На следующий день я обошел весь город, заглянул во все проулки возле кабаков и таверн, и едва начало темнеть, засел в одном из них, еле дыша от страха. «Гони кошель», — бормотал я себе под нос. «Гони кошель», — выпрыгнуть и сказать. «Гони кошель», — отчего-то свело живот, жуть как захотелось облегчиться. Я думал, что перетерплю, но прижимало все сильнее и сильнее. Пришлось встать, развязать веревку на портках и пустить струю. И, как назло, кто-то зашел в проулок, остановился чуть поодаль и с кряхтением присоединился ко мне. Я поскорее доделал дело, кое-как завязал узел и тоненько пропищал. «Кони Гошель, а, ты че-то сказал?» — отозвался пьяный мужик. Он все еще продолжал журчать, и я растерялся. «Как быть? Подождать, пока закончит, или сразу наброситься? Да и как набрасываться-то? Просто ударить кулаком?» Пока я размышлял, журчание прекратилось.